Глава 10. Промысловик. Ну и что скажешь, сиделец? Охренеть. Сколько их тут? Считать никто не пытался. Но не на 1 миллион, точно. С явным удовольствием, словно все это необъятное стадо принадлежит ему, ответил Семёныч. Здесь было чем восхититься. Перед ними разлилось коричнево-бурое море, простершееся до самого горизонта. Благодаря неровностям рельефа казалось, что гигантские волны странного моря замерли в каком-то волшебстве. И только легкая рябь вносила оживление в эту картину. А еще нескончаемое и непередаваемое многоголосое мычание или что-то похожее на это. Я, конечно, слышал об огромных стадах бизона в Америке, но даже не мог представить, насколько эта картина может быть впечатляющей. Или это из-за того, что местные зубры в 4 раза больше бизонов? Ты отсюда сильно можешь рассмотреть их размер? В общем-то, нет. То-то и оно. Поверь, в прерии панорама была не менее впечатляющей. В этот момент послышался выстрел. Несмотря на значительную отдаленность, сразу же стало понятно, что стреляли из чего-то куда более серьезного, чем банальная винтовка. Впрочем, в этом ничего удивительного. Охотники все время сопровождают эти стада с завидным постоянством, отстреливая отдельные особи. Ну а на зубров предпочтительнее охотиться из ПТРа. Говорят, что корову еще можно взять из винтовки, если стрелять в висок и попасть в мозг. Тот все же не так велик, зато свалить винтовочным патроном быка практически нереально. Его череп обладает невероятно крепкими костями. Уязвимые места, конечно, имеются, вот только попасть в них не так просто. Так что куда более предпочтительно ударить под ребра. Энергии пули калибром 14,5 мм вполне достаточно, чтобы свалить этого гиганта. «Здесь Семёныч и сиделец. Находимся у 7 стажков». Так прозвали 7 холмов, расположившихся компактной группой и очень похожих на стог сена. «Кто тут безобразничает неподалеку?» «Привет, Семёныч. Это Рябы и Бизон. Мы у подножия крайнего северного стажка. А мы уж думали, что ты забил на охоту». «С чего бы это?» «Так подзадержался сильно». «Была причина». «Понятно». Судя по тону, которым ответил Рябый, причина ему и впрямь была известна. Впрочем, чему тут удивляться? Охотников, в общем-то, не так много, и все они друг друга прекрасно знают. Нет, они вовсе не являются поголовно друзьями, среди них хватает разных характеров, как, впрочем, и национальностей. Случаются и размолвки, да и взаимная неприязнь между ними не редкость. Но, несмотря на это, опасное занятие их все же в чем-то роднит. Ну, или вынуждает быть более терпимыми друг к другу, а также всегда готовыми прийти на выручку соратнику по промыслу. На колонии не принято игнорировать призыв о помощи, а уж среди охотников и подавно. Как ни крути, но на сегодняшний день это самое опасное занятие. «Я гляжу, у тебя опять напарник появился». Вновь послышался голос Рябова. «И не простой, а со своими колесами», — подтвердил Рогов. «Это уже серьезно», — не без иронии ответила рация. «А ты не ерничай. Ты на ус мотай. Машина его собственная, как и все снаряжение. Ни копейки от администрации. Оплачено за все кровью. Ну как, веселье поубавилось?» «Серьезно, видать, индивид. Ну ты ему там объясни, что зверь не человек. Инстинкты убийцы у него в крови, на подсознательном уровне». «Не переживай. Учить вас уму-разуму не собираюсь. Скорее уж наоборот, сам учиться пришел». Взяв у напарника тангету, ответил Владимир. «А вот это уважаю. Ладно, хватит трепаться. Нужно делом заниматься». «Давай. Кто-то еще есть?» Вновь вооружившись рацией, поинтересовался Рогов. «Есть, Семёныч. Как не быть?» Послышался другой голос. «Балуй, питон. Мы километрах в 10 к северу». «Привет, медведь. Веселитесь». «Только что закончили погрузку, так что теперь в Берн. Ударим пивом по бездорожью и разгильдяйству». «Ясно. Удачи, парни». «И тебе, тем же самым и по тому же месту». Весело ответил Балу. «Что-то не густо народу, Семёныч. — искренне удивился Владимир. «В этой местности наши рации должны пробивать не меньше, чем на 30 километров. Отозвались только два экипажа». «Ничего удивительного. Народ работает. Если бы какой призыв о помощи, дело другое. А так, потрепаться. Тут ведь как дело обстоит? Начал разделывать добычу, лучше не отвлекайся. В зависимости от влажности, ветра и вообще погоды, хищник может почувствовать кровь на расстоянии больше километра и уж точно определит направление возможной добычи по кружащим в небе падальщикам. Так что, как только завалил добычу, шевелись как заведенный, иначе можно и гостей дождаться. Поэтому тут не до разговоров». «Понятно. Ну что, будем выбирать добычу?» «Оно бы не заморачиваться, все же вторая половина дня. Но, с другой стороны, нам нужно не 4 головы, а 8. Вернусь в рыбачий, Петру морду набью. Так подгадит, паразит». «А он-то тут при чем?» «А кто тебе насоветовал переоборудовать свой Урал? Скажешь, не он?» «Он. Вот то-то и оно. Ладно, давай за руль и держись за мной», — наконец сказал Семёныч. Оказывается, несмотря на целое море добычи, охота на зубра имеет свои тонкости. Владимир-то грешным делом думал, что они просто подъедут на дистанцию выстрела, пальнут и разделывают ушу, пока тепленькая. Как бы не так. Подходящую дичь еще предстояло присмотреть. Животное должно было находиться в стороне от основного стада, так чтобы выстрел отпугнул оказавшихся рядом, а запах крови не взбудоражил остальное стадо. Зубр, он, конечно, не хищник, но при стойком запахе крови теряет над собой контроль. Во что это выльется, можно только гадать. Одни начинали свирепеть, другие бросались в паническое бегство. Человеку же в любом случае оставалось только одно – улепетывать во все лопатки, потому что случись ему оказаться на пути стада, его не ждало ничего хорошего. Разозлятся зубры, не спасет никакой Урал, разберут машину на части. Ударится стадо в панику – тот же самый результат – и в этот момент животные вообще мало соображают, да и задние напирают, так что огибать автомобиль никто не будет, а вернее не сможет. «Сиделец, становись рядом!» Остановив свой Урал, скомандовал Семёныч по рации. «Давай ко мне!» «Принял!» Владимир по уже появившейся привычке посмотрел на Лайку, устроившуюся рядом на специальной подстилке. Хорошая собака, а главное, с отличным чутьем, но требует постоянного ухода. Стоит только запустить, как запах псины начинает усиливаться, да так, что вот вроде и претерпелся, а в носу свербит. Так что лучше не лениться и регулярно купать собачку. Поначалу белка сопротивлялась, но потом поняла, что это бесполезно, и стала стойко переносить издевательство своего нового хозяина. С водой у него никаких проблем, как, впрочем, и у любой другой промысловой машины. Имеется емкость с технической водой на полтонны, причем с помпой, чтобы можно было заправиться в любой речушке или ручье. Работа у промысловиков грязная, но тут вопрос даже не в гигиене, а в том, чтобы смывать кровь с машины. Незачем лишний раз раздражать животных ее запахом. «Ну что, белка, выходить-то можно?» – поинтересовался Владимир у собаки. Лайка только облизнула и без того влажный нос и часто задышала, высунув алый язык. «Ну да, жарковато, не без того. Хотя уже и август, и далеко за полдень перевалило, и местность пониже, горы далеко в стороне, а, впрочем, климат все же достаточно мягкий, в той же Калмыкии куда как жарче». Убедившись в том, что собака не выказывает никаких признаков волнения, Владимир вышел из машины и направился к Семёнычу, который уже извлек из специального контейнера под полом холодильной камеры свой слонобой. Впрочем, скорее уж зубробой, ввиду отсутствия тут слонов. Ну или по официальному названию ПТРС. «Стрелял когда-нибудь из такой дуры?» – подмигнув, спросил Семёныч. «Смеешься? Где бы я из него стрелял?» «Угу. Смысла кататься в Андреевске и покупать промысловое ружье, как его тут скромно именовали, он не видел. Ну, хотя бы потому, что не знал, станет ли он и дальше заниматься промысловой охотой или присмотрит какое-нибудь другое дело. А в этом случае, если модернизированный Урал тут реализовать без проблем, то с ружьишком не все столь однозначно. Пользуют его только промысловики. Они предпочитают покупать оружие в лавке Вертинского. С рук же оно пойдет по существенно заниженной цене. А она у этого монстра очень серьезная. Ну, не стрелял, значит, постреляешь. Я тебе ликбез потом проведу. А сейчас держи дуру и пристраивайся на крылья Урала. Не боись». Лягается, конечно, сильно, но руки пока никому не оторвало. Ты, кстати, поплотнее к плечу прижимай, чтобы не рассадить. Дура и впрямь оказалась дурой, в смысле тяжелой и громоздкой. Правда, держа это оружие в руках, сразу начинаешь ощущать себя по-другому. Более грозным, что ли? Добавляет оно уверенности в себе и в своих возможностях, чего уж там. Приклад чем-то похож на виденные им в фильмах. Но в то же время легко угадывается, что он не родной, а современный новодел. А еще очень увесистая штука, за 20 кило перевалит легко. Пристроил Сошки на крыле Урала, будь он пониже росточком, то вышло бы не так удобно. А так очень даже хорошо. Оружие как раз на уровне глаз, не нужно ни пригибаться, ни на носочки становиться. «О как! Прям как под тебя делалось!» — довольно констатировал Семёныч. «Итак, сиделец, тут ничего сложного. Ружьишко, конечно, переросток и лягается, но в общем и целом все то же самое. Сводишь вон ту хреновину с вот этой, жмешь на загогулину и замираешь в ожидании прилива приятных ощущений». «Да ты поэт, Семёныч». «Ага, пока не наступает проза жизни, мы все немного поэты. Теперь по зверюге. В какую будешь бить?» «Ну, наверное, вон в ту, что в сторонке». «Неверно. Видишь, вокруг нее трется теленок. Ему еще минимум полгода ее сосать». «Это теленок?» – искренне удивился Владимир. «Было чему. Он наблюдал довольно внушительное животное. Судя по расстоянию до него 200 метров, этот малыш был росточком со взрослого быка, которых Волковский видел на земле». «Поверь, самое что ни на есть – неразумная телятка. Чужое потомство самки к себе не подпускают. Не смотри, что живут семьями. Так что убил кормящую самку, убил и теленка. Нерационально это, да и в нашей среде не принято. Так что лучше бить в одинокую корову». «Она стельная, и тогда опять урон», – не без иронии возразил Владимир. «Ну, отстреливать-то все одно кого-то нужно. Так что это уже рефлексия. А вообще, по возможности, конечно, предпочтение лучше отдавать самцам. Они крупнее, а потому, чтобы забить холодильник, хватит и 3 особей. Возни меньше. Но тут тоже нужно смотреть, чтобы в семье для защиты оставалось минимум 4 самца. Потому и получается, что самка вроде расположена удачнее всего, но лучше все же выбрать вон того самца справа. Их тут еще 7. Явный перебор». «Ясно». «Теперь о том, куда нужно бить. Целься под лопатку. Попадешь, свалишь гарантированно». «А как у ружьишка с разбросом?» «Нормально. На 2 сотни метров порядка 40 сантиметров, что для этих зверушек несущественно. Вот, собственно, и все. Теперь стреляй». «А что делать?» «Прицелился. Выстрелил. Хм. Как там оно было до установки этого приклада, который должен был компенсировать отдачу, Владимир не знал. Но легнуло его знатно. Плечо с непривычки сразу же заныло. А можно ли к подобному вообще привыкнуть? Это же форменная гаубица. Кстати, и по звуку тоже. Надо бы озаботиться берушами или наушниками, а то эдак и контузить может. А насчет пушки – это в точку. Во-первых, у быка, в которого целился Владимир, тут же подломились передние ноги, и он как-то медленно и величаво завалился на бок. Во-вторых, остальным членам этой группы или семьи гром совершенно не понравился и даже вызвал у них испуг. И они тут же ринулись в бега. «Ха-ха, сиделец, а ты неплохой стрелок. Из незнакомой фузеи, да еще и стрелял в первый раз, а попал на 5. А я вообще неплохо стреляю. И это радует. Так, теперь карамультук в походное положение. Может, сначала быком заняться? Сам же говорил про подлых хищников. И заметь, я не врал. Но с этим ружьишком шутить тебе дороже может выйти. Открывай магазин. Во-во, правильно. Патрон из патронника. Ага. Теперь снаряди пачку. Держи недостающий патрон. И снаряжай. Только затвор не дергай. Вот так, порядок. Все, тащи в пенал. И запомни, такой порядок должен быть всегда. С одной стороны, самопроизвольного выстрела не случится. С другой, у тебя всегда под рукой снаряженная пушка. Передернуть затвор успеешь, еще когда будешь доставать ружье из пенала. А на предохранитель поставить не проще? Не все то хорошо, что просто. Раз в год и вилы стреляют. Все, пакуй, и поехали с твоим первым зубром разбираться. Да. Несмотря на многочисленные рассказы, Волковский только отдаленно представлял себе, что же на самом деле представляет собой промысловая охота на зубра. Казалось бы, Семёныч уже дал ей характеристику, назвав охотников мясниками, но это только одна сторона данной профессии. Едва только добрались до трупа быка, как Семёныч тут же вооружился остро отточенным мачете, самым настоящим, с весьма героическими пропорциями. А Владимиру о нем ни слова. Впрочем, для Рогова все это уже давно как обыденность. Вот само собой разумеющиеся вещи и выскакивают из головы. Несколько секунд, и горло перехвачено, а из разверстой раны хлынула еще горячая кровь. Надо же! Вроде иной мир или иная планета, тут толком до сих пор никто ничего не знает. Вокруг стоит крепкий и стойкий запах зубров и их лепешек. А во рту тут же появился знакомый металлический привкус, или скорее все же медный. Именно такое он обычно ощущал на месте убийства, в особенности, когда было много крови. «Чего обомлел, Володя?» «Да так, а как же все-таки хищники?» «Волков боятся в лес не ходить, а кровь выпустить нужно. Не сделаешь, пойдет твое мясо по 4 копейки. Давай за дело. Первонаперво ставим растяжки. Если гранат нет, возьми у меня». «Есть гранаты, запасся». «Вот и ладно. 50 шагов от машин. Твои северная и восточная стороны. По 2 растяжки на каждую. Собаку все время держи при себе». Растяжки установили быстро. Правда, Семёныч управился куда более споро. Владимир тренировался, но тренировки и длительную практику нельзя сравнивать. После растяжек начали выгораживать периметр. Сначала развесили сети по бортам машин, закрепив их сверху на стационарных крючьях, а понизу колышками. Потом между машинами натянули еще 2 куска сети. Если бы машина одна, в комплекте охотника есть специальные коли с трубчатыми насадками. Кол забивается в землю, а в трубку вставляется кусок другой трубы, выполняющий роль столбика ограждения. Выставляется в П-образной форме. 4-я сторона квадрата – машина. Всего 5 столбиков, 2 угловых и 3 промежуточных, высота 2 метра. По низу опять фиксируется несколькими колышками. Вообще, подготовка рабочего места занимает не так много времени. Владимир, конечно, слегка потыкался, испытывая в своих действиях некоторую неуверенность, но это только с непривычки. К примеру, Семёнычу в одиночку для подготовки места к разделке туши требовалось меньше 10 минут. Сама разделка зубра... А что тут особенного? Разве только размеры добычи вносили неудобства. Приходилось задействовать разделочные лебедки с зажимами на концах тросов. Иначе ворочать тяжелую шкуру просто нереально. Разумеется, можно, но тяжко. А так в кармане пульт, с помощью которого можно регулировать работу всех 4 лебедок, не особо отвлекаясь от работы. Когда сняли шкуру с одной половины, начали срезать с костей мясо и укладывать его в пластиковые контейнеры. В каждый такой вмещается в среднем 50 кило. Нарезал мясо полосами, уложил в контейнер и в сторону. Когда с одной стороны туши покончено, приступают к следующей. И вот тут наличие второй машины слегка упрощает жизнь, потому что достаточно просто перевернуть тушу и задействовать разделочные лебедки второго Урала. Пока один охотник продолжает разделывать добычу, второй грузит. Закончил, опять помогает первому. После того, как сняли с костей мясо, остается вскрыть грудную клетку и извлечь ливер. Ему также прямая дорога в контейнер, разве только с другой маркировкой. Дальше надо обильно посыпать солью внутреннюю сторону шкуры, смотать ее и определить в контейнер под днищем кузова. С туши разобрались за час, и надо признать, когда работа была закончена, Владимир испытал самое настоящее наслаждение. Да, здорово же он упахался. А ведь это только начало, всего лишь навсего первый зубр. Причем не худосочный, на пару тонн чистого мяса, и практически все это пришлось перетаскать Волковскому. Надо признать, малоприятное занятие. «Ну что, сиделец, с почином тебя!» Закуривая сигарету, поздравил Семёныч. «Ага, спасибо». «Да ладно тебе, это с непривычки. Видишь, даже у меня какая-никакая отдышка имеется. Но как только втянешься, полегче станет. Опять же, в одиночку я бы управился только за пару часов. А вдвоем, видишь, в час уложились. Осталось только свернуться и порядок. Кстати, времени вагон. Мы еще одного успеем уработать». Волковский мысленно взвыл. «Нет, сезон он еще, пожалуй, доработает, но дальше это вряд ли. Никакие промысловики, ни мясники. Они забойщики, водители, операторы малой механизации и, самое главное, грузчики. А еще при всем при этом реально рискуют оказаться в пасти местных обитателей. И все это удовольствие за откровенно небольшие деньги. Во всяком случае, в его понимании. Андреевский, Рыбачий, Астраханский, Ванино, Платиновый – все это поселки, в которых ему уже довелось побывать. И признаться, в каждом из них, даже в Платиновом, где основное население – старатели, его не отпускало ощущение, что он не в русском поселении. Слишком все там было как-то ухожено и чисто. Даже если ведутся строительные работы, присущего России бардака и грязи не наблюдается. Никакой вольницы, никаких культурно отдыхающих на улице с бутылками пива в руках и уж тем более никаких пьяных. Конечно, порядка добивались своеобразно, при всем при том, что сами же сюда тянули весь этот антиобщественный элемент, спокойного житья никому не давали. Либо принимая существующие порядки, либо выметайся на все четыре стороны в чисто поле. Земные правозащитники впали бы в ступор от подобного обращения с человеком разумным, но их тут не было. А если бы вдруг затесались, да в принципе разницы никакой. Не нравятся порядки, вот бог, а вот порог. Честно сказать, он даже испытал чувство гордости за своих. Плевать, что все из-под палки. Но все же, если захотим, то могем, а принудиловка. Если человек растет в хлеву, то он просто привыкает к этому. Равно как и глядя на своих родителей и окружающих, привыкает к тому, что вместо нормальной работы можно гнать халтуру. Иными словами, он просто дитя своих родителей и общества. Но в том-то и дело, что на колонии появилась уникальная возможность создать другое общество. Да, родителям придется тяжко, а кое-кому так и вовсе ломать себя через колено. Очень может быть, что и следующее поколение все еще будет сопротивляться подобной системе, но уже третье станет воспринимать это как данность. Тут главное – не останавливаться и не сбавлять напор, несмотря ни на какие стенания общества. Раз дашь послабление, и все на смарку. Однако едва только он оказался в Берне, как ему тут же на ум пришел анекдот из детства про слабое подобие левой руки. Нет, с русскими поселениями все было в порядке. И чисто, и пригоже, и газончики подстрижены, и люди по улицам ходят опрятные, и даже робы у них не лоснятся от грязи. Но... одно дело, когда людей заставляют поддерживать этот самый порядок, и совершенно другое, когда это всего лишь образ жизни. Да, так называемый орднунг, порядок, уже давно является образом жизни немцев. Правда, это не врожденное, а благоприобретенное. Где-то в этом сыграла свою роль извечная бедность немцев, побуждавшая их быть более бережливыми и рачительными хозяевами. Где-то любовь к порядку им насаждалась, причем в буквальном смысле этого слова. Не суть важно как, главный результат. Сегодняшние немцы просто не представляют, как это жить по-другому. Население Берна составляли не только немцы, но их было большинство, а потому именно они задавали тон всему образу жизни этого населенного пункта. Словом, если Владимир оказывался там, как его тотчас же охватывало чувство нереальности, это была просто картинка, декорации к какому-то фильму, сказки. Правда, создать поселение с чисто немецкими порядками бернцам все же не удалось. Нет, на их культурные ценности никто не покушался. Мало того, они вполне имели право жить своей собственной жизнью и придерживаться традиционного уклада. Но и рассчитывать в таком случае могли только на себя. А коль скоро они оказались в тесном взаимодействии с русскими, то будьте любезны –